Часть вторая. Звездный час Сережи Каховского. Глава первая. От пристани до самого дома Нок вел себя как дрессированный. Ни разу даже не дернул поводок. Он шел рядом с Сережей, и тот все время ощущал ногой его косматый теплый мех. «Нок, лохматый бок!» — шепотом сказал ему Сережа. Пес вопросительно повернул голову. Свет, падающий от близкого фонаря, желтыми точками блестел в его глазах. «Скоро будем дома!» — пообещал Сережа. Еще несколько шагов, и тогда сквозь черные тополиные ветки глянут на усталых путешественников светящиеся окошки второго этажа. Вот они, окна. Однако горели только два окошка в Наташиной комнате. Стекла Сережиных окон отражали синевато-серое небо июльской ночи. «Может, смотрят телевизор?» — подумал Сережа. «Или спят уже. Папа так рано не ложится. А может быть, оставили Марину у Наташки и в кино ушли на последний сеанс?» Он слегка встревожился. Во-первых, чего ж хорошего возвращаться в пустую квартиру. Во-вторых, не хотелось ему откладывать объяснение с отцом и тетей Галей. Сережа нисколько не боялся этого разговора, но он хотел, чтобы поскорее остались позади все неприятности и все обсуждения этих неприятностей. Не надо о них вспоминать. Пускай только всадники на золотистых конях вспоминаются каждый день. Сережа и Нок вошли во двор. Сережа толкнул нижнюю дверь, и они стали подниматься на второй этаж. Над лестницей горела неяркая лампочка. Потрескивали точёные старые перила. Когти Нока громко стучали по ступеням, и этот стук отдавался в железном корыте, которое висело у двери чулана. Пахло пересохшими досками, теплой пылью и древесным лаком. Это был запах пожилого доброго дома, в котором Сережа провел все свои почти 12 лет. Верхняя дверь была обита облезшей клеенкой. Клеенка местами треснула, и в разрывах торчала пакля. На косяке весело белела кнопка. Это была обманная кнопка. Звонок Сережа и Наташка развинтили еще 5 лет назад, когда строили из большой корзины и картонного ящика ледокол. Блестящая чашечка звонка понадобилась им для корабельного сигнала. С тех пор кнопку нажимали только те, кто первый раз приходил в этот дом. Сережа несколько раз ударил кулаком по мягкой клеенке. «Бух, бух, бух!» — отдалось за дверью. Сначала была тишина, потом часто защелкали подошвы, и Наташкин голос капризно спросил. «Кто?» «Я». «Кто я?» «Ну я, Сергей. Ты спишь, что ли?» Лязгнул крючок, и дверь распахнулась так стремительно, что перепуганный Нок отскочил на всю длину поводка. Наташка перешагнула порог и схватила Сережу за локти мокрыми пальцами. «Сережка, как здорово! Какой ты молодец, что приехал!» Она лишь мельком взглянула на пса и даже не удивилась. «Ой, ну как здорово! Бывают же чудеса!» Повторила она и, не отпуская, потянула Сережу в коридор. Он совсем не считал, что его приезд такое уж чудо. Пожал плечами, втащил в коридор очень оробевшего Нока и взглянул на свою дверь. Обычно по вечерам в ней светилась тонкая щель. Сейчас ее не было. «А где наши?» Глядя счастливыми глазами, Наташка сказала. «Да, ты ведь ничего не знаешь». «Ничего не знаю. Скажешь ты, наконец?» «Вы квартиру получили. 3 комнаты. Уже неделю назад переехали». Это была новость. Уж чего-чего, а такого дела он никак не ожидал. «Вот так финт», — медленно сказал Сережа. «Это значит, я здесь уже не живу?» Она вздохнула. «Значит, ну и что? У тебя теперь будет своя комната. Ой, Сережка, такая хорошая, просто прелесть. Окно на юг, реку видно. Обои на стенах такие веселые, голубенькие. Ты что, не рад?» «Да я не знаю даже». Он и правда не знал. Он, видимо, просто устал сегодня от разных неожиданностей.